Глава 6. Мыс Штормов. «А помнишь невесту, в честь которой устроили недавно такую пышную свадьбу?» — спросила однажды Мале. Мы сметали белую пыль с крошечных столиков в кафакане. «Конечно». Я взбила подушки. «Так вот, ее свадебный корабль затонул!» «Не может быть!» Я замерла с тряпкой в руках, не в силах поверить услышанному. Как только они отплыли из Кейптауна, поднялась настоящая буря. В открытом море за мысом Штормов это бывает довольно часто. Тяжелый корабль вертело на волнах, словно щепку. Увлеченно продолжала свой рассказ Мале, но я почти не слышала ее. Почему-то вспомнилось мокрое белое платье невесты, испачканное песком и зелеными водорослями. Я закрыла глаза и увидела ее, совсем бледную, спокойно лежащую на морском дне. Лицо девушки было безмятежно, в темных волосах плескались солнечные лучи и стайки маленьких рыб. Вместо браслетов запястья обвили актинии и цепкие морские звезды, а нежные холодные губы остались такими же капризными. — Так что она вернулась домой, — закончила, наконец, Мале. — Как? — я отогнала прочь страшное и одновременно притягательное видение. — Невеста осталась жива? — Конечно, — удивилась хозяйская дочка. — А с чего бы ей утонуть? Все пассажиры благополучно добрались до берега всего в нескольких днях пути от Кейптауна. Но ее брак расторгнут. — Почему? — я снова принялась за работу. Совсем скоро нагрянут первые посетители, а столы все еще покрывал слой принесенного утренним ветром песка. — Ты что, совсем меня не слушала? — Мале покачала головой. — Молодой муж обеднел. Все его шелка остались на морском дне. Из-за такого пустяка они расстались? Еще бы! Ведь отец выдавал дочь за богатого торговца. А если бы он разорился как-нибудь иначе, я задумалась, скажем, через 10 лет? Жена могла бы спокойно покинуть его, подтвердив невероятную догадку, кивнула Мале. Таковы условия их брачного договора. За что же он на ней женился? Красота, 5 сыновей, несколько сундуков с золотом, развеселилась я. Не знаю, покачала головой девушка, но это явно осталось при ней. И она ушла на кухню помогать матери. А я еще долго размышляла о том, каким странным бывает брак в здешних краях. Муж и жена как будто состязаются друг с другом в том, кто из них раньше постареет, обеднеет, станет больным. И тогда второй супруг имеет полное право уйти, несмотря на прожитые вместе годы. Что и говорить, теперь теория Солея о мимолетной, но яркой любви казалась не такой уж жестокой. Вот бы увидеть этот затонувший корабль, пришла в мою голову мысль. Может, Солей отвезет меня к мысу Штормов? «Ни за что!» — покачал головой, отвязывающий лодку от причала юноша. «Не хочу отвечать за твою смерть!» «Но я уверена, ничего плохого не случится!» Я умоляюще на него посмотрела. «Ты бывала за мысом?» Пришлось честно ответить. «Нет, зато ты плавал там». «Вот именно! И знаю, насколько опасны подводные скалы!» «Ты остался невредимым!» Я запрыгнула на борт и взяла его за руку. «Солей, пожалуйста, мне нужно увидеть это место!» «Зачем?» – пожал голыми плечами он. «Понимаешь, я задумчиво прошла на корму. Затонувший корабль не идет у меня из головы. Он сказочно прекрасен, полон сокровищ, которые делают воду вокруг алой, изумрудной и даже сиреневой. Стоит только раз увидеть подобную картину, и она останется в твоем сердце». «А если мы погибнем?» — хладнокровно спросил он. «То будем лежать на песке в уютной синей тени корабля-призрака». «Прекрасно!» — Солей оттолкнулся от причала и поставил парус, ловя попутный ветер. «Как здорово! Я знала, что ты согласишься!» Я радостно глядела на стремительно удаляющийся берег. «И почему же?» «Просто ты жаждешь познать этот мир даже сильнее меня. А красота, о которой я говорила, разительно отличается от рукотворных, неуклюжих дворцов с выстриженными под линейку цветниками». «Я расскажу тебе кое-что о мысе Штормов». Убедившись, что шлюпка идет в нужном направлении, Солей устроился рядом. «Тебе понравится эта история». Я приготовилась слушать. Нииса толкнула меня, укладываясь поудобнее. «Эта скала, острым копьем торчащая из воды, находится далеко в открытом море. За ней начинаются рифы, и плавать там очень опасно. Но чтобы обойти мыс, требуется неделя. Для этого нужно садиться на корабль далеко за пределами Кейптауна, тратить время на сухопутную дорогу. Поэтому некоторые кораблевладельцы по-прежнему предпринимают рискованные путешествия. Впрочем, многие из них остаются невредимыми. Но рассказывают, если только на борту окажется пара, давшая друг другу любовные клятвы, у алтаря или просто при луне, мыс Штормов испытает их. Я затаила дыхание. «Ты все правильно поняла», — кивнул загадочно Солей. «Если чувства возлюбленных глубоки и искренни, пара спокойно пересечет полосу подводных скал. Для тех, чья встреча предназначена звездами, путешествие будет абсолютно безопасным. Но горе любовникам, солгавшим друг другу, идущим на поводу у богатства, власти или других искушений. Стоит таким людям подняться на корабль и выйти в море, штормовой мыс лишит их будущего». «Поэтому ты спокойно переплыл его в одиночестве?» – завороженно спросила я. «Может, мне просто повезло», – пожал плечами Солей. «Но вот вопрос. Улыбнется ли удача во второй раз?» «Погоди. Значит, ты хочешь сказать?» – я заморгала. «Мыс решит, суждено ли нам быть вместе?» «Это просто легенда», — принимаясь за паруса, бросил на ходу капитан лодки. «Но ты рассказал ее мне». «Тебе по душе подобные истории», — заметил он. «Откуда ты знаешь, что я люблю?» Я осторожно встала у края нашего судна. «Неужели богатый гаремный опыт подсказывает?» Он крепко обнял меня за талию, и в тот самый момент борт сильно накренился. «Лучше сядь. Не хочу, чтобы ты утонула, так и не увидев мыс Штормов». Мы плыли до самого заката. Леопарды нервно расхаживали по палубе, дергая черными кончиками бархатных хвостов. Но Солей был абсолютно спокоен. Быть может, он хорошо знал здешние воды или не привык волноваться, если уж принимал какое-то решение. «Нииса с Сахарой тоже сбежали из гарема?» Закусывая острый сыр испеченным халией хлебом, спросила я. Солей кивнул. Они очень хотели стать свободными. «А ты не боишься, что однажды кошки съедят кого-нибудь и придется отвезти их в пустыню?» «Думаю, рыба им больше по вкусу». Он взял кусок хлеба из моих рук. «Но, конечно, если леопард очень чего-то хочет, не стоит ему препятствовать». «Значит, в нашу первую встречу на пирсе я могла попасть в когти к голодному зверю?» Я притворилась испуганной. «Думаешь, больше не нужно опасаться этой участи?» Он лукаво улыбнулся. Нужно было срочно переводить нашу беседу в более безопасное русло. И я попросила. «Спой мне что-нибудь, Солей». Он извлек шамбалину неизвестно откуда и послушно запел. «Тут мне показалось... Я буду слушать этот тягучий с хрипотцой голос, даже если однажды покину Кейптаун. А если мне суждено опуститься на прохладное морское дно, и там он будет неспешно напевать, качая мое сердце в такт плавным движением волн». Впереди показался узкий и неприступный мыс Штормов, словно шип, торчащий из воды. Небо оставалось чистым, и хотя солнце село, все еще было светло. «Мы прибыли!» — чуть не переваливаясь за борт, крикнула я. «Хариша!» — мой спутник вернул меня на место. «Будь осторожнее!» Нииса и Сахара угрюмо пялились на черную скалу, когда мы проплывали мимо. Одна из них даже зарычала угрожающе, но Солей успокоил кошку, мягко поглаживая по спине. «Добро пожаловать на мыс Штормов!» «Почему он так называется? Ведь это всего лишь утес!» – удивилась я. «Должно быть, раньше море находилось намного дальше, и из воды было полностью видно землю. Как в ореховой скорлупке мы плыли по поверхности, а под водой раскинулся острый каменный сад. Хищные скалы тянули к нам свои заросшие кораллами шпили, громадные рыбы нарочно задевали лодку плавниками, давая понять, что мы лишь гости в этом обманчиво спокойном мире. «Вот он!» — одними губами прошептала я. Сквозь прозрачную воду мы увидели громадный, расколовшийся надвое, корабль-призрак, неподвижно лежащий на глубине. Не только шелка и золото вез он, но и яркую краску для будущих тканей. И теперь она струилась вдоль бортов цветными радужными облаками, перетекая из карминового в лимонно-желтый кадмий, а затем в киноварь. Пораженный Солей смотрел то на меня, то на воду и не мог поверить, что слова об этом чудесном месте оказались правдой. Сквозь выкрашенную во все цвета радуги воду сновали рыбы, водоросли уже начали подбираться к размокшим бортам утопленника, и вдруг за секунду до того, как воздух наполнился мягкой ночной темнотой, я увидела ее, девушку, безмятежно лежащую на морском дне. Она подняла руку, увитую актиниями, и показала мне распухшую ладонь. Я ошиблась. Это не была несчастная глупышка-невеста. На берегу в Кейптауне мне привиделась морская царица, прекрасная повелительница мыса штормов. Глаза ее оставались закрытыми, но она ласково мне улыбалась. «Ничего, не бойся», — беззвучно шептали ее губы. «Ты поступила правильно, когда приплыла сюда, потому что я открою тебе тайну. Вам суждено быть вместе. И даже штормовый мыс не вправе этому помешать. Так останьтесь до утра под защитой его мудрых скал. Сегодня они благословляют вас». «Давай спустим парус», — предложила Солею я. «Пусть наша лодка всю ночь качается на волнах. А утром вернемся домой». Он не возражал против такой безумной затеи и сказал напоследок, исчезая под соломенной крышей: «Приходи, когда вдоволь насмотришься. Нельзя ночевать одной на мысе штормов». Свечи пылают. На их огонь так приятно смотреть, хотя неумолимый воск все равно обжигает подушечки пальцев. Очень далеко, там, где на небе не гаснет солнце, а в комнатах волшебными огнями мерцают свечи, где в расплавленный воздух вплетены ароматы корицы, существует гарем, в котором спят леопарды. И на расшитом красным бархатом покрывале лежишь ты, мой желанный Кейптаун, моя атласная подушка. Я задыхаюсь в твоих объятиях. Города моего мира плавятся, как воск, просачиваясь сквозь мысли, делая их пустыми. Горячо, но уже не выбраться из сомкнутых рук дикого костра. И только ты ничего не боишься, потому что пятнистая твоя душа полна пустынь и глубоких полноводных рек. Ты — леопард, презирающий бархат оков и ошейников. Сегодня ты устроил этот пир, и мне не остается ничего, кроме как стать его частью, главным блюдом, за которое принимаются со страстью и наслаждением. Но тебя не в чем упрекнуть. Все это время ты был честным охотником и не меньше меня рисковал драгоценной шкурой. Поэтому я не стану жаловаться на прикосновение ласковых острых когтей. Кто я для тебя? Надолго ли это безумное пиршество? Нашу любовь стоит назвать странной. «Больше, больше огня!» — шепчешь исступленно ты. «Позволь мне остыть хоть немного!» Я умоляю, боясь, что от сожженной души не останется даже пепла. Но уже спустя минуту важно лишь, как карамельный заклинатель леопардов, король шелковых подушек, любит меня. Дразнит, сбивает с толку. По праву победителя протягивает руку к моей блуждающей по углям душе. Он не знает стыда и дерзко смотрит сквозь ресницы, все дальше уводя меня за клубы кофейного дыма, в вожделенную страну солнца. Словно кошка, я впиваюсь зубами в его плечо, рисую на коже шершавые линии горячим языком и прошу навсегда оставить меня здесь, в краю, где живет лето, а кожа на вкус словно горьковатый рахат лукум. Ты — вечный любимец солнца, надсмотрщик моей добровольной темницы, Бог, выпустивший меня на свободу. Останься со мной. Пей вино, зажигай свечи, заверни меня в бархат, посади на цепь, если хочешь. Только не уходи. Нет, ты печально качаешь головой. Этот гарем — лишь иллюзия, мираж, который растает, как только над нами взойдет настоящее светило. Но пока ночь темна, смотри своими каштановыми, любимыми светом и мной глазами. Здесь спрятан мир для двоих, гарем, в котором спят свечи и пылают огнем леопарды. Могла ли я не любить Солея после того, как нас обвенчала царица мыса штормов? С бесстрашным заклинателем леопардов мир стал незыблемым, и я начала верить, что Кейптаун будет вечно стоять здесь, мерцать ночными огнями в бескрайней пустыне, встречать рассвет разноцветными стенами. На какое-то время я позабыла обо всем, день за днем лежа на мягком песке у пирса, играя хвостом одного из леопардов, вздыхая сладкий аромат кожи моего возлюбленного. Но мир не прекратил движения. Ранним утром безжалостная амфорная кошка выдернула меня из пьянящего блаженства. Тихо ступая, пришла она на маленький пирс и, усевшись возле лодки, стала звать свою хозяйку. Солей безмятежно спал, охраняемый леопардами. Я выбралась из дома. Что случилось? Пока ничего. Абиссинка склонила голову. Но если ты и дальше будешь валяться здесь, пропустишь момент, когда нечто произойдет. Не понимаю. Я протерла сонные глаза. Кейптаун зовет тебя. Но как же Солей? Кошка нетерпеливо махнула хвостом. «Он и так часть этого мира». «Хорошо». Я умылась морской водой и двинулась следом за своей провожатой. «Куда мы идем?» «Тебе нужно еще многое постичь до отъезда». «Я говорила, что не собираюсь покидать Кейптаун». Я начинала сердиться. «Это тебе тоже предстоит понять». Мягко ответила Абиссинка. «Я только хочу, чтобы ты не лишала себя всех прелестей обретенного мира в угоду полумраку маленькой лодки». «Ничего подобного!» «Вот и славно!» Кошка вспрыгнула на пригорок и взмахнула хвостом, подзывая меня. «Сегодня в Кафакан явится гостья, которой ты будешь рада. Поэтому поспеши. «Разве ты не пойдешь со мной?» Я глянула вслед грациозно удаляющейся фигурке. «Нет», — возразила кошка, — «но я появлюсь чуть позже».